Плотная субстанция частично компенсировала массу дженерика. Но все равно, чуть замедлишься, сразу камнем тянет на дно. Рывок. Еще рывок. Я подтолкнул Гана, который, как шарик из Простоквашино, постоянно тонул больше, чем выплывал, но пулемет выпускать из рук не собирался. Отмахнулся от пираний, вихлявшей между нами. Сука! Хвостом маску визора зацепила, увернувшись от удара. Еще рывок. Еще. Вода сменила цвет. Мы оказались в более прозрачном, светло-голубом слое, подсвеченном с поверхности. Еще рывок. Гребли, а точнее уже барахтались, мы из последних сил, стараясь выиграть эту гонку. Мы против мерзлоты. Даркрон против кислотной среды. Оставшийся уровень прочности брони — 4%. До полного распада кристаллического слоя брони — 6 минут. Наконец пробил макушкой уже начавший подмерзать верхний слой, непроизвольно сделав глубокий вдох. Поплыл к краю проруби и уцепился руками за скользкий лед. Подтянулся и услышал протяжный нарастающий треск, и в метре от меня появилась трещина. Лед с грохотом лопнул, огромный кусок наста откололся и, перевернувшись, рухнул на мою голову. Я снова ушел под воду и оказался в водовороте, который болтал меня, словно гуттаперчевую куклу. Не понимал, где верх, где низ, как дышать и могу ли я это сейчас делать. Перестал различать разницу между моим физическим телом и дженериком. Позвоночник выгнулся в дугу так, что я увидел свои ноги. Мельком вспомнил, что в таких случаях надо полностью расслабиться и предоставить волне полную свободу. Я кувыркался под водой, как мне показалось, целую вечность, пока не почувствовал, что движение стало медленнее, и я снова могу распоряжаться собственным телом. Собрал последние силы и во второй раз вынырнул на поверхность. Снова схватился за ледяной край, медленно, не делая резких движений, продвинулся вперед и подтянулся. Замер, услышав гул где-то в глубине льда, а потом подтянулся еще и еще, понемногу. Высунулся по пояс, забросил ноги и откатился от края. Выдохнул и пополз обратно, распластался звездой и помог выбраться тени. И уже вдвоем с ней мы вытащили Гана с вирусом. А после этого рухнули на лед, раскинув руки и ноги в стороны и тяжело дыша в капсулах. Вынул из кармана разгрузки сразу три ремонтных комплекта из Даркрона. Поморщился, вспомнив, что наш багаж лежит на дне, и два из них убрал обратно. Моему примеру последовали и товарищи. Система, впитав Даркрон, оповестила о частичной нормализации показателей. «Остальное попробуем с монстров взять, хотя бы энергию восстановим». «Фу, еле спаслись!» — пропыхтел вирус, садясь на лед. «Думал, эта ледяная плита нас утопит к чертям!» «Что у нас по снаряге? Хоть что-то уцелело?» Пока мои напарники выворачивали карманы, я оценил, что имелось при мне. Собственно, практически ничего. Мой штатный айсберг на месте, в специальном креплении за спиной. Пара зарядок и 6 снаряженных магазинов в разгрузке. Плюс пенал с запасными кронсхемами. Этих хотя бы много, можно пока не экономить. У Ганна пулемет и 2 запасных короба, которые он все-таки выпер на поверхность. Тень осталась без основной снайперки, но с айсбергом, усиленным мощной оптикой. А вирус был совсем налегке. А нет, не совсем. Свои квадрокоптеры он ухитрился спасти. «Сейчас отдышусь и нырну», — проговорил вирус, когда понял, что все на него укоризненно смотрят. «Без маза уже», — ответила тень. «Посмотри, сколько там горбатых рыб. Разве что подашим себя на обед. Джипа даже не видно». «На шахте арсенал должен быть. Попробуем там разжиться», — предложил я, активировав карту. Целых 2 арсенала. Основной находился возле склада, а тот, что поменьше, рядом с блоком охраны. А если фоггеры уже все изъяли, то так даже лучше. Сможем по ходу дела оружие отжать. Масштабировал картинку, перейдя сначала к шахте, а потом и месту, где штольня выходила наружу. Там тоже отмечены какие-то постройки. Может, и там что-то осталось. Еще сильнее сдвинул карту и нашел нас. Если бы можно было махнуть по прямой через скалы, то действительно, почти доехали. Если придерживаться изначального маршрута, то еще топать и топать. Снова откатил масштаб, изучая, как далеко придется вернуться в поисках транспорта или оружия. В серой зоне сектора, где мы были, карта не высветила ничего. в соседнем же — заброшенную научную станцию и недостроенную шахту. «Пойдем через хребет напрямую», — обратился я к своей команде. «Готовы? Тень, вперед! Ган, замыкающий!» «Полезем в самый трэш», — спросил Ган. «Самый трэш сюда идет!» Тень махнула рукой, указывая на приближающийся буран. Ребята тоже зависли на месте, созерцая небо, которое, казалось, собиралось свалиться на землю. Я посмотрел на черные тучи, широким фронтом наползающие на весь сектор. «Они обещали нам что угодно, только нелегкую дорогу. Если поторопимся, то в горах нас только краем зацепят. А если останемся на ледяных болотах, то попадем в самый эпицентр». «Все, двинули! Попробуем проскочить!» — скомандовал я. Параллельно написал сообщение Кире, пытаясь понять, где я сейчас больше нужен. «Началась какая-то суета, и сигналы глушат. Потеряла двух дронов на подземной парковке. Успела увидеть, что готовят транспортники. Слежу за выходами. Напишу». Сухо отчиталась она в ответ. Пока переписывался с Кирой, мы миновали десяток километров и стали пробираться к горной гряде. Со стороны, наверное, мы выглядели как четверо альпинистов, решивших покорить горную вершину. Но если сделать скидку на то, что шагали без необходимого снаряжения. Черное облако поглотило самую высокую из вершин и стало медленно опускаться на остальные. Ветер усилился. С неба повалила мелкая колючая крошка, которая тут же забарабанила по моей броне. Преодолев небольшой холм, мы оказались в низине, где стихия не так свирепствовала. Прошли вперед несколько километров. Вокруг стало почти совсем темно от снега, падающего с неба. «Видимость так себе», — прокомментировал вирус. «Пытаюсь настроить визор, и все никак. Все слишком нечетко». «Дело не в визоре, а в этой туче, которая постепенно захватывает сектор», — ответила тень и указала наверх. В этот же момент Самсон связался с нами, чтобы узнать, как успехи. Обсудили с ним возможную доставку снаряги беспилотными спотами, но выходило слишком долго. Зато он скинул все коды доступа к арсеналам шахты и полный список того, что там можно найти. И обнадежил, что на выходе из штольни тоже был блокпост. В общем, прорвемся. «Начинаем подъем», — сказал я, обращаясь к Самсону. Осмотрел крутой склон ледяной горы, на которую нам предстояло забраться. «Высоту 400 метров, не меньше». Верхушка уже скрывала тяжелое штормовое облако. Самое время обмотаться тросами со страховочными карабинами. Но у нас таких не было при себе, так что я просто выстроил ребят и дал приказ двигаться как можно аккуратнее. Сам я выдвинулся вперед, зацепился рукой за выступ, второй рукой с активированным когтем воспользовался вместо ледоруба и подтянулся наверх. Перехватился, оттолкнулся ногами и вскоре оказался на узкой тропинке, петляющей между ледяными глыбами. Дождался, когда моя команда тоже окажется на первом выступе, и пошел вперед сквозь летящий в меня ветер и снег. Продвигались мы медленно. Через час пути преодолели чуть меньше 100 метров. А дальше становилось только хуже. Порывы ветра догнали нас, и то впечатывали в скалы, то закручивались и пытались нас сбросить. Под массивным ледяным выступом, как по заказу, раскинулась темная расщелина, отсекающая нам любые возможности обхода. Здесь стоял такой гул ветра, что казалось, мы стоим в самом центре воронки, которая начинала закручиваться где-то в самом центре Земли и постепенно набирала обороты. «Готовы!» — прокричал я. Ребята кивнули по очереди. «Порядок не меняем! Идем так же, как и шли!» И мы пошли. Точнее, полезли вперед, карабкаясь между ледяных валунов. «Смотрите! Там внизу!» — крикнул вирус. Мы как раз на некоторое время зависли на поверхности горы, прикидывая, как двигаться дальше. Я посмотрел вниз. Под ногами, на глубине 60 или 70 метров, в ущелье, заваленном обломками костей, копошились монстры. Десятка два здоровых уховерток. Двойные то ли рога, то ли жало на манер скорпионих. Отсюда было непонятно, где голова. Костяные гребни на спинах украшали причудливые красные полоски. В центре ямы белел старый череп какого-то из родичей Мегалана, вокруг которого монстры пытались строить нечто похожее на термитник. Косточка к косточке, скелетик к скелетику. Среди них как раз и мелькали красные спинки. Один термит вылез из пустой глазницы черепа, задрал голову и начал вертеть мордой, будто он нюхает воздух. «Лезем дальше!» — крикнул я. «Знаю, что высоты никто не боится, но вниз все же лучше не смотреть!» Ударив когтем в лед, повис на нем и перехватился, зацепившись за выступ. Высвободил коготь и повторил операцию. Ноги болтались в воздухе, а в ушах тихонько жужжал виброотклик кресла, массирующего затекшие плечи. Выскоблив отверстие под ногу, я залез чуть выше и прилип к стене. Проследил дальнейший маршрут и стал выдалбливать новые лунки. Самый сложный участок мы почти преодолели. Еще немного поболтаемся на пузе у скалы и дотянемся до длинного пологого склона, который вполне сойдет за тропинку. Из-за ледяного хребта появился Ган, а затем тень и следом правая рука вируса. «Внимание! Приближается неопознанный объект. Обнаружено действие сканера. Активирован навык маскировки. Идет оценка допустимого расстояния действия сканера». Странно, сканер системы не показывал никаких объектов в пределах названного радиуса. Никаких объектов на Земле. А вот по небу, на самом краю наползающих друг на друга туч, летело нечто, очень напоминающее огромную стрекозу. Прозрачные лопасти крылья и большая голова, вполне способная вместить в себя оператора. Ни одного сигнального огня, словно аппарат хотел слиться с окружающей средой или раствориться в серых облаках. Держался он вполне уверенно, то чуть вырываясь вперед из тучи, то поднимаясь выше снежного фронта. Я повторно запросил данные сканера, но объект так и остался неопознанным. Ах, не хватает дженерикам искорки, даже с ее кривой базой данных. Будь она здесь, скорее всего, надпись была бы в духе «Обнаружен механоид летающего типа». А потом моя помощница еще добавила бы, через сколько минут нас обнаружат. Соответственно, и похерят нам весь план незаметного вторжения. «Оно нас видит!» — спросил Ган, задрав голову. «Если еще не увидел, то скоро засечет!» — ответил я. «Прячемся!» «Но куда? Ни одной пещеры! Нас заметят, как только он вылетит из-за туч!» — включился в разговор вирус. «К тому же не факт, что эта штука только разведывает. Может, она еще и убивает!» — предположил Ган. Меж тем, обтекаемый нос разведывательного дрона уже высунулся из-за туч. Что-то блеснуло в воздухе, словно луч лазерной указки начал шарить по поверхности скалы. Пробившись через падающий снег, он начал нарезать круги по скале в 100 метрах от нас. Круги сжались, оператор прощупывал местность. «Сваливаем вниз, в расщелину!» — прошептал я, отцепляясь от скалы.